Глава 20. 58-летний частный детектив Дэниел О'Тул был известен в Нью-Джерси как Денни, брачный сыщик. За внешностью простодушного любителя выпить скрывался педантичный и весьма осмотрительный работник, когда дело касалось сбора нужной информации. Дэнни уже привык, что люди, нанимавшие его для проверки своих подозрений относительно неверности жен или мужей, скрывали свои настоящие имена. Это его не волновало. Пока клиенты исправно выплачивали ему авансы и последующие вознаграждения, они могли называть себя, как им заблагорассудится. Однако он был несколько удивлен, когда женщина, назвавшаяся Джейн Грейвс, позвонила ему во вторник в офис и попросила понаблюдать за сестрами Кэньон, намекнув на то, что в этом заинтересована страховая компания, которая должна была выплачивать им страховку. Ходила ли старшая сестра на работу? Вернулась ли младшая сестра в колледж для продолжения учебы? Часто ли она бывала дома? Как сестры реагировали на смерть родителей? Были ли у них признаки нервного потрясения? И, что очень важно, посещал ли кто-нибудь из них психиатра? Дэнни это показалось подозрительным. Он несколько раз видел Сару Кэньон в суде. Гибель ее родителей произошла в результате неисправности тормозов, летевшего на большой скорости автобуса. Вполне возможно, что автобусной компании был предъявлен иск. Однако страховые агентства обычно пользовались услугами своих детективов. Впрочем, работа есть работа. К тому же экономический спад не способствовал увеличению количества разводов. Когда с деньгами туго, не до разводов. Взявшись за это дело, Дэнни назвал сумму аванса вдвое больше обычной и получил заверение в том, что чек ему будет выслан незамедлительно. Он получил указание направлять свои отчеты и счета на оплату в частный абонентский ящик почтового отделения в Нью-Йорке. С довольной улыбкой на лице Дэнни положил трубку.